Эпилог. «Анита, детка, скоро приедут дедушка с бабушкой и твой дядя, а ты до сих пор не переоделась в красивое платье?» Укоряю дочку. «Ты же знаешь, как бабушка любит видеть тебя наряженной». «А сейчас, пап?» «Она чудо. Никак до конца не веришь, что ты подарила мне ее». С нежностью прижимаю Абигейл. «Теперь свою миссис Далтон». «Ага. И ты ее излишне балуешь. Скоро на шею начнет садиться». Недовольно ворчит Аби. «Да ладно тебе, ты же слышала, как она расстроилась, что у тебя в животе сидит два мальчика. Она почему-то решила, что папа любит сыновей больше, чем дочек. Хотя это полная ерунда. Моя принцесса вне конкуренции». «Кстати, по поводу живота. Мне эта нездоровая тенденция начинает надоедать. Только начинаем с тобой заниматься сексом, как я оказываюсь беременной. Честное слово, после родов сама займусь вопросом контрацепции. А то что это такое? Не личность, а сосуд для вынашивания маленьких Далтонов». «Не ворчи, дорогая». С нежностью глажу по уже ощутимо выпирающему животику Аби. «Годик-другой будем предохраняться. А потом посмотрим». «Посмотрим? Да ну тебя!» Беззлобно машет рукой моя супруга. «Жаль, только вот моя мать и твой отец так и не хотят принять нас в семью». «Не думай о них. Они сами теряют гораздо больше, чем мы». Разглаживаю морщинку на любимом лице. «Да и на наследничков мой отец может и прискакать. А там и твою мать подхватит. Как они, оказывается, нашли общий язык за нашими спинами. Целый заговор готовили против соединения». От души смеюсь, но Абигейл стоит мрачная. «Да ладно тебе, милая. Ничего ж не получилось. А все почему?» «Почему?» «Потому что мы сами вершим свою судьбу. Целую супругу в макушку. И дальше нас ждет только самое лучшее. Обещаю тебе».